Глава 20. В окнах соседних домов начали зажигаться огни, и мы от греха подальше решили отползти на четвереньках в сторонку. Быть застуканными около разваленного нами дома не очень хотелось. Через квартал мы догадались подняться на ноги. Еще через два мы увидели вывеску гостиницы. Взяв себе пару самых дешевых номеров, по десятку золотых за сутки, мы вывалились из игры. Что было дальше, не помню. Засыпая, я только понадеялся, что мне хватило сил сходить в туалет, а потом очень быстро наступило утро. Ну как утро? Как обычно, 2 часа дня. Яркое солнце стрельнуло в окно, попав мне прямо в левый глаз. Надо уже запрограммировать окно на затемнение. Все время забываю. А сейчас туалет, буфет, и надо опять лезть в игру. Нам сегодня надо появиться там пораньше. Игра встретила нас солнышком, суетящимися НПС и сильно увеличившимся количеством игроков. Первым делом надо сходить в магистрат и сдать, наконец, это дурацкое задание. «Первым делом», — заявил Диман, — стоило нам оказаться в игре. «Надо приодеться». Я посмотрел на наши трепещущиеся на ветру семейники и согласился. Из остальной одежды у нас осталось только то, что было в сумках. У Димана магический посох, у меня кузнечный молот. Его-то я и закинул на плечо с намерением опустить его на голову первого шутника, что посмеет на нас косо глянуть. Однако таких не нашлось. Видимо, жители города привыкли тут ко всякому. Брат оставил меня одеваться в кузнице. Странно это как-то звучит, будто я лошадь какая. Оставил мне домик Георгия, а сам умотал затариваться в соседнюю лавку. Кое-что мы себе позволить могли. Лут с поверженного титана оказался хорош. Почти 10 тысяч золота, 6 кило того же металла в слитках, из которых при наличии рецептов можно было бы попробовать отлить ювелирное изделие. Еще был огромный камень-душ и та самая секира. Как она из 3-метровой хреновины превратилась в человеческих размеров оружия, я не знаю. Но это произошло, и теперь секира лежала у меня в рюкзаке. Мне она, к сожалению, не подходила. Я-то не был нормальных человеческих размеров. Да и, скорее всего, относилась она к классу рубящих. А я решил остановиться на дробящем. А жаль. Обычным свитком за 1 золотой она не определялась, значит, была минимум уникального ранга. Ну и ладно, пойдет на аукцион. Мы мимо него недавно проходили, народ там толпится. Можно будет продать его, а еще лучше обменять на что-то равноценное, но подходящее для меня. С броней все было сложнее. Аукцион был просто завален всяким барахлом, которое можно было закупать пачками, однако дополнительных характеристик они не добавляли. Если же там попадались редкие вещи, то стоили они не намного меньше, чем такие же новые у торговцев, а на них уже цены кусались. Начал я облачаться с кирасы. 10 стальных слитков стоили мне половину от стоимости готовой кирасы. Да еще пришлось сверху заплатить за использование кузни. Так я все равно экономил и заодно прокачал профу кузнеца. В принципе, рецепт мне достался приличный, и можно было бы неплохо заработать, зависая в кузне целый день. Но мы же не за этим в игру пришли. Докую для себя кирасу, прикуплю остальное, на что денег хватит, и вперед к приключениям. «Вот вы себе приключения на жопу нашли!» Вылезший из домика Георгий хмуро посмотрел, как я долблю кувалдой по заготовке. «Однако в этот раз вам повезло. Вон, посмотри, в новостях повторяют». Он вытащил зеркало, поворачивая ко мне. «Как мы уже сообщали, прорыв демонов случился на улице мастеров под домом уважаемого мастера-картографа Мотиуса. Дом полностью уничтожен. На его месте образовался провал. Вот что по этому поводу говорит глава нашего города». «Ситуация неприятная. В адские пределы нами была отправлена официальная нота протеста». Я отвлекся от зеркала. «А что, у вас глава города дерево?» «Он не дерево, он энд. Ты не отвлекайся, слушай». Ответ пришел незамедлительно. Владыка Ада принес свои глубочайшие извинения и пояснил, что инцидент произошел случайно, по вине одного из хранителей врат, слишком увлекшегося погоней за игроками. «А что теперь будет с провалом, и за чей счет будет восстанавливаться разрушенный дом?» «Было принято решение, что на старом месте дом восстанавливаться не будет, а провал преобразуют в новую локацию для игроков выше 30 уровня. Ведь план обнуления этих игроков еще никто не отменял. А тут прямая добровольная доставка прямо в ад. Мы считаем случившееся очень удачным стечением обстоятельств. А за мастера-картографа не переживайте. Ему уже строится новый дом в конце улицы». «Спасибо, господин глава. А вот и косвенные виновники частичного разрушения нашего города». На экране появилось изображение наших с братом аватарок. Эти игроки еще не были обнулены и уже перевалили за 40-й уровень, так что в дело вступает обычная в таких случаях процедура. Давшему им задание, приведшее к их обнулению, полагается награда в 2500 золотых за каждого. А теперь небольшая реклама, не переключайтесь. Из своего магазинчика вышел кузнец с ворохом доспехов. Я быстро убрал зеркало с глаз долой. Кузнец положил все на стол, посмотрел на лежащую там же кирасу, покачал головой. «Неплохо. Мастерства тебе пока не хватает, но сделано крепко, в бою защитит и от стрелы, и от меча. Вот я тут подобрал кое-что ей подстать. Все редкого качества, на 35-40 уровень. Выбирай, на что твоих сбережений хватит, остальное обычными вещами доберешь. Хотя, если выполнишь для меня задание, я скидку тебе на вещь хорошую сделаю». «Что за задание?» — спросил я, ковыряясь в принесенных кузнецом доспехах. «Моих денег не хватит, и на треть всего этого». «Мне нужен один редкий металл. Обычно его очень трудно добыть, но сегодня у нас прямо в городе открылся новый инстанс, где этого металла просто завались. Я бы и сам сходил, да магазин не на кого оставить, а для такого бравого парня, как ты, это легкая прогулка». Я отложил в сторону, разглядывая наруч, и с начавшим зарождаться подозрением уставился на кузнеца. «Внимание! Кузнец Девяти Сил предлагает вам задание. Описание. Необходимо принести кузнецу минимум 1 килограмм бирюлевой бронзы. При доставке 10 килограмм возможна скидка на предложенные товары в 50%. Награда. 1000 золотых и 1000 очков опыта за 1 килограмм бирюлевой бронзы или скидка на товары. Штраф за невыполнение – минус 10 тысяч золота. Принять – да, нет». Ого! Цена за бронзу как за золото. Видимо, ему очень хочется отправить меня на обнуление. Однако про поход к демонам тут ничего не говорится. Я выбрал «да», сгреб все части доспеха со стола и вывалил на него 27 килограмм нужного кузнецу металла. «Принимай заказ, мастер. Вычти из 27 тысяч полагающуюся сумму за доспехи, добавь к этому цену поддоспешника, а остальное выдай, пожалуйста, наличкой». На кузнеца больно было смотреть, но, видимо, выданное задание было не отменить. И 5 минут спустя я шагал к магазину, в котором скрылся Диман, полностью облаченный в тяжелый доспех, с новеньким щитом за плечами, с дополнительными 4000 золотых в кармане и новым 43-м уровнем. Диман встретил меня у входа, довольно улыбаясь. «Конечно. Ему-то всего и надо, что халатик себе купить, да пояс с тапочками. Для полного образа свернутого мокрого полотенца на башке не хватает и ватных палочек, торчащих из ушей. А так бы точно полный банный набор получился». «Отгадай, кто только что 1500 срубил на ровном месте?» — встретил он меня типа каверзным вопросом, но я его разочаровал. «Думаю, ты. Твоя гей-подружка, что тебя одевала, хотела послать тебя в новый инстанс, добывать необходимый ей металл, нужный ей для производства пуговиц или заколок, например, а ты исходу вручил 1,5 килограмма бирюлевой бронзы, которую ты умудрился припереть в своих тощих ручонках». «Ам, как ты узнал?» «Про гей-подружку? Ха-ха, блин! Оборжёшься! Про задание!» «На нас охоту объявили. Теперь, пока нас не обнулят, будут постоянно подсовывать такие задания, чтобы нас там как следует поймели. Откуда ты думаешь, у меня полный доспех взялся?» «Кузнец тебя как следует поймел и доспехом отблагодарил?» — удивился Брэд. «Ха-ха! 1-1. Нет, он меня туда же посылал. На встречу с нашим недавним знакомым, стражем врат, кажется». «И что теперь?» «А ничего. Ну что мы можем? Будем задания более вдумчиво выбирать и не брать те, где штрафы большие. А пока пошли в магистратуру, а затем на полигон. Надо хотя бы пару приемов выучить, а то нападение у меня и смех, и грех один». «Да, на вид такой бравый воин, а навыки нападения у тебя и смех, и грех один. Как же так получилось, что ты все умения лишь на защиту взял?» Инструктор на полигоне посмотрел на меня, как на экзотическое насекомое, залезшее в его кровать. «Воля богов», — ответил я. Вот бы отец услышал, порадовался и поржал, чтобы ему там икалось весь день. «До 100-го уровня так и будет. Но ведь что-то можно сделать?» «Изначальным приемом я обучу тебя бесплатно. В твоем случае это будет сильный удар. После полной прокачки он увеличит наносимый урон дробящим оружием на 20%, и использовать его можно будет 3 раза в минуту. Второе — блокирование щитом. При полной прокачке он уменьшит входящий урон от физических атак, прошедших через щит, на 10%. Изучение приемов следующего уровня возможно только при полностью прокачанных первоначальных приемах. Стоимость их изучения будет составлять по 5000 золотых за один прием. Не слабые здесь цены. Зачем они вообще тут медь серебром вводили, если все более-менее приличное стоит десятки, сотни и тысячи золотых? Размышляя об этом, я не забывал отражать удары, наносимые мне крутящимся на месте манекеном, вооруженным шипастым шаром, болтающимся на цепи. Удары у него получались хаотичные и непредсказуемые. Отбивать их было легко. Зато проценты овладения приемом росли стабильно. Мне даже иногда удавалось ударить в ответ, мысленно активируя сильный удар. Следов на манекене никаких не оставалось. Видимо, их здесь сделали неразрушимыми. Однако усиленный удар приятно отдавал в руку. Думаю, врагам он не очень понравится. «Ну что, ты готов? Я пару своих приемов получил. Уязвимая точка и секреты магии. Второе на пару процентов увеличивает обычный урон, увеличивает шанс критического, слегка уменьшает расход маны. Хорошая штука, надо побыстрее прокачивать, чтобы появилась возможность выучить что-то новое. Дурацкий квест в магистрате сдали. Осталось только забежать на аукцион, и можно лететь». Поход на аукцион обозначил еще пару возникших у нас проблем. Опознание секиры действительно выявило ее уникальный ранг и приличные характеристики. Секира Титана. Урон 300-350. Ранг уникальный. Тип оружия – двуручный рубящий. Игнорирование брони 20%. Владение двуручным оружием – плюс 5%. Шанс нанести дополнительный урон кровотечением – 10%. Урон 50 хп в секунду на 10 секунд. Шанс нанести критический урон – плюс 5%. Сила – плюс 25%. Ловкость – плюс 25%. Вампиризм – 1% от нанесенного урона. Требования – сила 100, ловкость 100, уровень 80. Хорошая вещь. Вот только при нынешнем массовом обнулении игроков соответствовать таким требованиям кто-либо будет еще не скоро. Да к тому же это должен быть милишник, предпочитающий именно двуручное рубящее оружие. Надежды были только на крупные кланы. Их пока нет. Которые смогут поменять это оружие на подобное, подходящее для меня или брата. От мысли продать его мы отказались, сразу выставив на обмен на максимально большой недельный срок. Это удовольствие обошлось нам в 50 монет. Вторая проблемка возникла с яйцами архелонов. Хоть из них и могли вырасти двухтонные монстры, однако ранг их был лишь редкий, и какими свойствами и приемами обладали взрослые особи, мы не представляли. Во-вторых, количество выставленных на аукцион питомцев было такое множество, что не передать словами. Начиная от обычных черных муравьев и земляных червей до белок, сорок, медведей и волков. Насколько мы поняли, с питомцами здесь проблем не было. Каждый ловил и приручал, кого хотел. Несмотря на это, мы выставили одно яйцо архелона на ту же неделю на открытые торги, дав максимально красочное описание того, что должно из этого яйца вырасти. Затем мы хотели перейти к покупкам. Но здесь нас ждал облом. Рецепт зачарования предметов на аукционе присутствовал в единственном экземпляре. Зачарование ювелирных украшений на плюс 1 к выносливости. И стоило это чудо 15 тысяч золотых монет. Может, оно столько и стоило, однако у меня возникло стойкое ощущение, что какой-то ушлый игрок решил нажиться, пользуясь полным отсутствием конкурентов в этом сегменте. Затем, обливаясь слезами, за полторы штуки мы купили для меня сумку, всего на 20% вместительнее, чем была у меня с самого начала. А так как стартовые сумки были у всех, то мою пришлось просто выбросить, ибо продать ее было нереально. А вот с ювелиркой нам повезло. Нет, нормального мы ничего не купили, но вешать все пальцы медными колечками, прибавляющими по единичке к силе для меня и мудрости для Димана, мы смогли. Плюс по два к тем же характеристикам добавили амулеты, каждый из которых весил, наверное, не меньше килограмма. Видимо, кто-то подслушал диманскую мысль, припаяв к слитку меди цепь потолще, чтобы выдержала и зачаровав на минимальные улучшения. Явно кустарные поделки вновь прибывших крафтеров, сейчас работающих в убыток себе, в надежде обогатиться после максимальной прокачки профы. Но это их дело. Они рассчитывают на годы игры, а у нас только одно лето, нам не до того. После этого в городе у нас осталось только одно дело. Нам пришлось посетить рыночную площадь в поисках волшебных палочек. Георгий наотрез отказался нам помогать в выборе, сказав, что то, что здесь можно купить, так же похоже на волшебную палочку, как свет свечи с подмокшим фитилем, похож на заклинание «Армагеддон», кастуемое грандмастером магии огня. В итоге я купил десяток разноцветных палочек всего за один золотой и запихнул себе в рюкзак. Свеча не свеча, а то, что он может сделать даже с такой палочкой, меня впечатляло. Наконец, долгие сборы были закончены и открыли портал в бастион. Почти 5000 золотых рассыпались прахом в руках у брата, перенося нас в другое место. Внимание! Вы обнаружили новое поселение, бастион богини Живы. Вы воспользовались гостевым телепортом, и открытие новой локации вам не засчитано. Также вы не можете продавать или передавать другим игрокам координаты с местонахождением бастиона богини Живы. Я ничего из написанного так и не осознал, с открытым ртом оглядываясь кругом. «Море!» – прошептал Диман. «Драконы!» – согласился с ним я. Ощущение от места, в котором мы оказались, не передать словами, просто щенячий восторг. Мы оказались около отвесного обрыва, внизу которого пенились белоснежными барашками чистейшее лазурное море. На огромном утёсе, далеко выдвинувшемся в сторону моря и состоящего из такого же белоснежного камня, раскинулся город-крепость. Белые неприступные стены и золото крыш, утопающих в буйной зелени. И драконы. Огромные золотые драконы, на фоне защитных стен, кажущиеся не больше обычных чаек, взлетали со стен, устремляясь к морю, в чьих прозрачных глубинах были даже отсюда видны титанические, лениво движущиеся силуэты неизвестных созданий. Заходящее солнце играло алыми всполохами на их чешуе, когда они стремительными росчерками пикировали к воде, в последний момент прямо над водой, раскрывая свои кожистые крылья и выхватывая из воды рыбин, каждая из которых хватило бы, чтобы накормить целую армию страждущих. И река, широкая и полноводная, несла свои воды через поросшие прозрачными рощицами холмы, разделяясь на множество рукавов, с двух сторон огибая выдвинувшийся в море утёс, низвергаясь в море сотни пенящихся водопадов. К утёсу от нашего берега были перекинуты несколько ажурных мостов. «Надеюсь, драконы полностью рыбоядные и не захотят разнообразить свое меню сочной ароматной эльфятинкой или жестковатой и попахивающей гномятинкой. В тебе из сочного есть только пендель, который я тебе сейчас отпешу. А вообще не волнуйся, отец всегда говорил, что мы с тобой не рыба, не мясо, а овощи. Я думаю, мы им не интересны». Мы, наконец, смогли оторвать глаза от восхитительно завораживающего зрелища и повернулись, чтобы уставиться на хмуро, смотрящее на нас колено. Вернее, это Диман уставился на колено, а я на закованную золотистый металл голень. И она не хмурилась. Хмурилась пара великанов, владельцы этих коленей и голеней, глядя на нас с высоты своих 8 метров. «Стражи бастиона богини Живы. Уровень 450». «Странно. Уровень их нам показали. Видимо, из-за того, что они не агрессивны в отношении нас. Тогда чего они хмурятся?» Мы попытались проскочить по дорожке, выложенной желтым кирпичом, идущей у их ног. Но в дорогу врезалась дубина, отлитая из голубоватого металла, размером в 3 моих роста. И мы резко передумали. «Ключ!» — разнесся по округе резонирующий бас одного из стражей. «Дяденька, мы просто хотели поближе рассмотреть этот чудесный...» «Ключ!» «Да мы только одним глазком!» «Ключ!» «Мы ничего не сделаем, лишь посмотрим. Никогда такой красоты не видели». «Ключ!» «Блин, да что за ключ-то такой вам нужен?» «416/520». «Чего?» «Ключ 416/520». «В каком смысле 416/520? Ничего не понимаю». «Гаечный ключ 416/520». «Извините, а зачем вам гаечный ключ?» «У охранного голема нога расшаталась, а мастер-големостроитель ключ 416/520 потерял. Всех уже по 100 раз спросил, не брал ли кто, достал уже». «Вопрос первый. Как вообще можно потерять ключ 416/520? Он, наверное, 0,5 тонны весит. И второй. При чем здесь мы?» «Вот в бастион будет открыт только после того, как игроки доберутся сюда своими ножками. Сейчас туда могут войти только покупающие недвижимость игроки. Но прежде они должны доказать свою финансовую состоятельность. Например, у вас есть 50 миллионов золотых монет? Нет? Я так и думал. Так что ключ принесете, и мы разрешим вам войти посмотреть место и достопримечательности». «Ну, а где мы?» «Ключ». «А как мы?» «Ключ». «А может...» «Ключ». «Хрен с ним. Диман, пошли. Нам еще до телепорта добраться надо». Мы сориентировались по карте, сошли с кирпичной дороги, словно в воду войдя в поросшее распустившимися цветами поле. Диману они были по пояс, мне по шею. Вакша вообще потерялась в этих дебрях. А после того, как она попыталась проглотить одну из множества гудящих над полем пчел, каждая из которых была чуть ли не с мой кулак размером, язык ее распух втрое и теперь не помещался ей в пасть, волочась за ней следом, собирая на себя засохшие травинки, пыльцу и помет луговых мышей, постепенно превращаясь в глыбу подсыхающей грязи. От луговых мышей я сам чуть не пострадал, проваливших в их нору по пояс. После этого мы свернули к реке и пошли по песчаному пляжу, идущему вдоль берега. Телепорт мы нашли через 10 минут, недалеко от реки, в окружении кустов малины, усыпанных крупными алыми ягодами, на площадке, сложенной из обветрившихся каменных блоков, меж которыми пробивались пучки жесткой травы, стояли полуразрушенные ворота, сложенные из каменных блоков, когда-то, видимо, составляющих арку. Теперь они представляли из себя лишь две колонны с обвалившимся верхом. До часа икс время еще оставалось, и мы, нажравшись от пуза малины, разошлись по своим местам. Диман в засаду, а я на каменную площадку. Прислонившись спиной к вырученному нагретому солнцем булыгану, я вытащил купленные у кузнеца тонкие медные прутья и начал мастерить. Три прута, связанные посредине, образовали шестилучевую звезду, в центре которой я присобачил торчащую поперек палку. Затем только осталось привязать к концам прутов одну из найденных в подземелье дроидов шкур. Конструкция получилась кривая и косая, однако функциональная, и это главное. Я в пятый раз проверял прочность связок в переживаниях, что наши гости так и не появятся, когда они, наконец, появились, и явились эффективно. Члены клана «Рыцари смерти» появились практически все одновременно. С громким хлопком в облаках дезинтегрированного обмундирования они появились над площадкой, чтобы тут же упасть на древние камни телепорта. 10, 20, 30. Немного. Вроде должно было прибыть не меньше 50 бойцов. Видимо, половина из них дороги не пережила. Правда, здесь же было несколько довольно свирепых на вид петов, добавляя количество потенциальных бойцов. Я закинул свою конструкцию на плечо и, перепрыгнув через разлитую мной лужу клея, танцующей походкой направился к вновь прибывшим. «От лица Верховного Правителя разрешите приветствовать вас на землях жизни!» Наваляющихся на камнях нежить это не произвело никакого впечатления. Тогда я решил зайти с другой стороны. «А вы не торопились. Мы своим информатором договорились, что вы прибудете в 8, а вы опоздали. Почти на 15 минут. Нехорошо!» Наконец, один из игроков смог подняться на ноги. Вернее, одна. Глава клана Вампиресса. В купальнике нежить смотрелась, прямо скажем, не очень. Но это ее не смутило. В сопровождении здоровенного дохлого тигра она подошла ко мне. Зверюга со всеми этими торчащими в стороны шипами и защитными пластинами была впечатляющая и мало походящая на тигра, однако классифицировалась как мертворожденный тигр 25 уровня. «Кто ты? И что за чушь ты тут бормочешь?» — произнесла подошедшая ко мне вампиресса. «Ты что, не помнишь? Мы как-то с тобой в окно в обнимку выпали. Даже обидно как-то. Я вот...» память о прошлой встрече, даже пришел предупредить вас. «Ты? Какого хрена?» «Так я же и говорю, предупредить пришел». Кусты малины затрещали, и из них задом выползла квакша, которая доволокла свой облепленный мусором язык до выложенного камнями площадки телепорта и со стоном завалилась на спину, конвульсивно подергивая задней лапкой. «Господи, что это?» «Это мой пет. Квакша, на местном это значит легендарный, не знающий жалости убийца». Мы еще раз оба с сомнением посмотрели на квакшу, которая, похоже, впала в глубокую кому. Или сдохла. Уж больно вольготно летали мухи над ее распростертым телом. «Так, о чем я говорил?» Я решил сменить неудобную тему. «Ах да, предупреждение. Там!» Я ткнул пальцем за спину. «Куда вы собираетесь? На страже стоят великаны 450 уровня. А в море вместо чаек рыбу ловят драконы. Золотые. Там вас изнасилуют, опустят уровни до 10-го, и вышвырнут назад, как ведро отбросов. Теперь, кажется, меня слушали все. Поэтому вставайте, доставайте запасное оружие и готовьтесь к бою. И да, не забудьте, как только возродитесь, бегом к телепорту и валите обратно домой». «Возродитесь?» «Естественно. Вы же игроки. Конечно, возродитесь. А теперь, кто пару дней назад не был на площади у храма в вашем Новоленде, перед вами с приветственной речью выступит мой брат Дмитрий». «Кагита эрго сум. Адренит дум метаунт!» Разнеслось из кустов начало заклинания призыва огненного дождя. «Да ладно!» — простонала вампиресса. «Так точно, мэм!» — подтвердил я, поднимая у себя над головой зонтик из шкуры огненной саламандры. Книга написана по просьбе моего сына Александра, как подарок ему на 16-летие. Конец книги. Текст читал Александр Башков.